Фэнки произнесла это слово с нескрываемым презрением. «Я была просто переговорщиком, Джек. Я-то хотела надавить на Алису, выбить из нее нормальные условия для твоего отца. Но что прикажешь делать, если обе стороны согласны? Это ведь и есть сделка. Вы, правда, отвезли его в гавань?» «В Роттердам?» — спросил Джек. «Они оба выполняли эти дурацкие условия до самого конца?» Фэнки смотрела в окно на проезжающие вдоль канала автомобили. «В тот день я видела улыбку только на одном лице, Джек. На твоем крошечном личике на палубе корабля. Матери пришлось взять тебя на руки. Тебе не хватало роста, чтобы дотянуться до фальшборта. Ты махал рукой нашей великанской шлюхи. А как твой папа вдруг упал на земь? Я решила, у него инфаркт. Думала, в Амстердам я доставлю тело, повезу его на заднем сиденье Мерседеса. Великанша подняла его и положила в машину. Ей было так же легко нести его, как тебя. Ты пойми, все это время я думала, что он умер и совершенно не хотела иметь труп на переднем сиденье. Но великанша посадила его именно туда. Тут я увидела, что жизнь в нем все-таки теплится. Что я наделал? Как я мог? Кто я, Фэмке? Кто я после этого? — спросил твой папаша. Ты мудак, Уильям, полный, окончательный и непроходимый мудак. Так и полагается истинному христианину. Ты слишком многое готов простить. Вот что я ему сказала. Но дело сделано. Документы подписаны, и на целом свете не нашлось бы человека, готового исполнять такие условия, кроме твоего папаши, Джек. Но, глядя на тебя, я скажу, что твоя мать тоже выполнила условия сделки. Ну, в общем и целом. В этот миг Джек возненавидел обоих, и маму, и папу. Ну, с матерью все просто. А с отцом вот что. В этот миг он понял, что мама была права. Папа его бросил. Уильям Бернс бросил своего сына. Джек был вне себя от ярости. Фэмке была хоть и отставным, но опытным адвокатом и сразу это заметила. «Так, ты это брось! Что за инфантилизм, в конце концов?» — прикрикнула она на него. «Зачем взрослому здоровому человеку копаться в прошлом, оплакивать его? Джек, забудь все это. Сделай шаг вперед. Женись. Будь хорошим мужем и хорошим отцом своим детям. Поймешь, как это непросто быть хорошим отцом. Брось это. Перестань судить их. Я имею в виду и Уильяма, и твою мать». «Сыновья, взрослые мужчины, в матери души не чают», — понял Джек, видя, как Маринус и Якоб хлопочут вокруг Фэмки. Она снова выглянула в окно, приняв какую-то такую позу, которая без слов сказала Джеку, что аудиенция закончена. В конце концов, ее попросил за Джека Нико аудиенс, и, видимо, она уважала старого полицейского куда больше, чем Джека. «Она исполнила свой долг», — говорил ее профиль, — «и не собиралась сообщать ему ничего лишнего». «Могу я хотя бы спросить у вас, что с ним стало, куда он отсюда уехал?» — обратился к ней Джек. «Ведь не остался же он в Амстердаме?» «Разумеется, нет», — сказала Фэмке. «Ты ведь являлся ему на каждом углу квартала красных фонарей, а образ твоей матери мерещился ему в каждой шлюхе, в каждой похотливой позе, в каждой стеклянной витрине, в каждой грязной подворотне». Джек молчал. Братья Портфлит молили Джека не торопить события, молча, выражением лиц, жестами. Если он только наберется терпения, проникнется снисхождением к капризам старой женщины, кто знает, может быть, уйдет отсюда с тем, зачем пришел, — намекали ему лица ее сыновей. «Гамбург», — произнесла Фэмке. «Какой органист не мечтает поиграть в этих знаменитых немецких соборах? Там, где, быть может, играл сам Бах. Уильям, конечно, попал бы в Германию в любом случае, но в Гамбурге было что-то особое. Я точно не помню. Теперь он говорил, ему нужен Герберт Гофман. Я полагаю, это имя органного мастера, и Уильям хотел играть на органе его работы». Джек не без удовольствия поправил ее. Такую женщину всегда приятно уколоть. «Это не органный мастер, это знаменитый татуировщик», — сказал он. «Слава богу, я ни разу не видела татуировки твоего папы, Джек», — презрительно сказала Фэмке. «Я только слушала, как он играет». Джек поблагодарил Фэмке и ее сыновей за уделенное ему время. Он поглазел немного на проституток в витринах и дверях на Бергстрат и Корсиепорт Стейк, а потом побрел обратно в Гранд-отель, сознательно обойдя стороной квартал красных фонарей. Он был рад, что Нику подкинул ему кассету с телесериалом «Бешеного Билла». Делать Джеку нечего, а покидать отель совсем не хочется. На кассете было несколько эпизодов. Больше всего Джеку понравилась серия про одного бывшего сотрудника отдела убийств, пожилого человека, который в 53 года возвращается учиться в полицейскую школу. Его зовут Кристиан Винтер, Он только что развелся. Единственная дочь, студентка университета, отказывается его видеть, и поэтому он пошел на новый курс для полицейских, учиться новым методам борьбы с насилием в семье. Раньше полиция смотрела на такие случаи сквозь пальцы, а теперь виновных стали сажать. Разумеется, все персонажи говорили по-нидерландски, так что Джек мог лишь догадываться, о чем речь. Но сценарий строился на персонажах. А Джек уже неплохо знал Кристиана Винтера по прошлым сериям, где бешеный Билл как раз и показывал, как рушится его брак. В эпизоде про семейное насилие Кристиан чуть не сходит с ума. Он одержим мыслью о том, сколько насилия видят дети. Статистика неумолима. Дети, отцы, которых били матерей, бьют своих жен, а дети, которых били, сами бьют своих детей. Мораль сей социальной басни была неплохо знакома Джеку. Но Ванфлику удалось выстроить ее в историю жизни своего героя, полицейского. Винтер никогда пальцем свою жену не трогал. Но вот поносил ее, на чем свет стоит, и она ни в коей мере не оставалась в долгу. Очевидно, их дочь не могла не пострадать от этого. И первое же дело о семейном насилии, к которому подключают Винтера, заканчивается убийством. А уж про расследование убийств он знает все. Так он возвращается в свою старую команду. Сериал «Ванфлика» был снят в достаточно реалистичном жанре, чего совершенно нет на американском телевидении. Насилия в кадре мало, зато сексуальные атрибуты даны куда рельефнее. Разумеется, нет никаких неожиданных хэппи-эндов. Кристиан Винтер не находит пути назад в свою семью. Лучшее его достижение — вежливый разговор с дочерью в кафе. Она знакомит его со своим новым юношей. Зритель ясно видит, что полицейскому плевать на молодого человека, но он никак не выражает это словесно. В последнем кадре дочь целует папу в щеку, и он замечает, что за кофе заплатил молодой человек. Джек назвал стиль сериала «мягкий нуар». Так он сказал Нику Аудиенсу. Тот зашел к нему в гости узнать, что он думает про работу Ванфлика. Нику сериал тоже нравился. Он не стал спрашивать Джека, как прошла его встреча с Фемке. Он знал ее, а, будучи полицейским, был осведомлен обо всех деталях Алисиной истории. Джек только сказал ему, что Герберт Гофман — татуировщик, а не органный мастер. Нику, конечно, поинтересовался, поедет ли он в Гамбург. Джек не собирался туда ехать. Актеры, конечно, хорошо умеют лгать другим, но вот себе они умеют лгать не лучше обычных людей. И даже актеру стоит трижды подумать, прежде чем лгать полицейскому. «А что мне еще нужно знать?» — спросил Джек у Ника. Тот не ответил, а просто посмотрел Джеку в глаза. Потом на руки, потом снова в глаза. Джек заговорил быстрее, и Нику понял, что у Джека в мыслях полный беспорядок. Джек сказал, он надеется, что отец сумел завести новую семью. Он не хочет вторгаться в его личную жизнь, ведь Уильям-то не вторгался в жизнь Джека. Кроме того, Джек знает, что Герберт Гофман ушел на покой. Алиса, конечно, им восхищалась, но Джек и его не станет беспокоить. Ну и что с того, что Гофман, скорее всего, видел Уильяма Бернса? Я понял, Джек. Ты подошел очень близко, и тебе стало страшно. Ты боишься того, что будет, когда ты его найдешь, — сказал Нико. Джек промолчал, но попытался принять бравый вид. «А еще ты боишься причинить отцу боль. А еще боишься, вдруг он не захочет тебя видеть», — продолжил полицейский. «Ты хочешь сказать, я могу причинить ему новую боль сверх того, что он уже пережил?» — спросил Джек. «Я хочу сказать только одно. Ты подошел так близко, что, вероятно, не хочешь делать последний шаг», — сказал Нико. «Может быть», — согласился Джек. Он совсем не чувствовал себя актером. Джек Бернс всю жизнь был мальчишкой, который не знал отца. Мальчишкой, отцу которого запретили его видеть. Папа бросил его. На этом фундаменте стояла вся Джекова личность. Потерять этот фундамент — вот чего, вероятно, на самом деле боялся сейчас Джек. Именно так высказалась бы Клаудия, но Нико больше не произнес ни слова. Джек решил, что знает, какую татуировку от Герберта Гофмана хотел Уильям — корабль под всеми парусами. Они у Гофмана либо уходили из портов, либо плыли в открытом море. Иногда рядом был погасший маяк, а корабль летел на скалы. Самыми знаменитыми сюжетами были «Моряцкая могила», «Последний порт» и «Последний рейс». Обычно корабли Гофмана уходили навстречу опасностям или неведомым приключениям. От татуировок веяло холодом. Они все говорили «прощай навсегда», хотя Герберт вытатуировал и немало картин в жанре «Возвращаюсь домой». Едва ли папа выбрал «Возвращаюсь домой», — решил Джек. В том корабле, что унес Джека прочь от отца, Уильям явно видел или «Моряцкую могилу», или «Прощай навсегда». Корабль, покидающий гавань, можно ли лучше передать неведомое будущее? А может, Уильям Бернс остался верен себе, и Герберт вытатуировал ему очередной нотный стан? Джек легко вообразил себе и это.